10. В одном из длинных коридоров городской ГАИ стояли, сидели на стульях, тихо разговаривали, дожидающиеся решения своей участи недисциплинированные водители. «Ну что, так и не вернули права?» «Нет, не вернули. Твердят, вы нарушили правила дорожного движения». «А ты?» «Им говорю, это не я нарушил, это ваш инспектор нарушил, который вначале взятку взял, а потом права забрал, будучи пьяным в стельку. Он, даже если бы я нарушил, не мог видеть, что я нарушил, потому что на асфальте лицом вниз лежал». «А они что?» «Они спрашивают, вы уверены, что он был в нетрезвом состоянии и в этом состоянии вымогал у вас деньги?» Я отвечаю, «Конечно». Они, «Почему вы так считаете?» Я говорю, «Потому что он на асфальте лежал и вместо свистка в жезл свистел и махал свистком, когда лежал. А когда деньги взял, сунул их вместо кармана в ширинку». Тут они мне, «Это не может служить доказательством вины инспектора дорожного движения». Я им, «Как так?» Они, «Вот так. Мы, говорят, своим инспекторам верим больше, чем водителям. И даже пьяным инспекторам больше, чем трезвым водителям. Тогда я спрашиваю, а как мне теперь быть? Как права вернуть?» «Очень просто. Идите, говорят, к этому инспектору, который забрал права. Пусть он напишет рапорт по поводу того, что в тот день был пьян при исполнении служебных обязанностей и задержал вас незаконно с целью получения взятки. И пусть бывший с ним напарник подтвердит факт его пьянства и взяточничества. И мы немедленно примем меры к искоренению имеющихся места в нашей работе отдельных недостатков». Я им, «Да разве он согласится писать против себя?» «Конечно, говорят, согласится. Потому что у нас служат высокосознательные, преданные своему делу работники. Или, может быть, вы сомневаетесь в высоких моральных качествах офицерского и сержантского состава ГАИ?» «Нет, отвечаю, не сомневаюсь». «Так и не отдали?» «Не отдали. И что теперь делать будешь?» «Майору жаловаться». Говорят, он такие вопросы в один день решает. Конечно, дороже, чем если инспектор на месте. Ну да, куда деваться? Да, без прав нельзя. Глянь, баба вон сидит, тоже поди прав лишили. Этих надо лишать. Бабы на трассе – это все равно, что сумасшедшие с гранатометом. Их надо с дорог поганой метлой. Кто их погонит, баба с гаишником всегда договорится. Им есть чем платить, хоть даже на месте. Это нам, бедолагам. Татьяна второй час сидела в очереди в кабинет майора Воробьева. И наслушалась уже столько историй про взятки и придирки инспекторов, что уже почти не любила того майора за дверью. «Ваша очередь, проходите, женщина». Татьяна встала и, распахнув дверь, решительно шагнула в кабинет. Майор, не глядя на дверь, читал газету. «Если ДТП без смертельного исхода, то штраф по квитанции». «Недовольно», — сказал он. «Или... но я совсем не по...» «Если не сбивали совсем, то 20 по квитанции, или...» Майор поднял голову. И вдруг, словно подброшенный стулом, выскочил из-за стола, заулыбался, пошел навстречу, раскрывая объятия. «Ой, какие люди о нас вспомнили, какие люди!» Татьяна, выставив вперед руки, стала отступать назад к двери. «Воробьев, погоди, Воробьев, опять ты за свое!» «Опять? Только не за свое, а за твое!» «Ну хватит, Воробьев, я к тебе по делу, ты должен мне помочь». «Что, прямо здесь?» – заулыбался майор. «Перестань поясничать, мне нужно узнать хозяина одной машины». «Что, ДТП? На тебя кто-то наехал? Или ты на кого-то наехала?» «Неважно». «Как неважно? А вдруг ты задавила десяток человек и теперь пытаешься с моей помощью свалить вину на другого? Для чего склоняешь меня к разглашению служебной информации, к соучастию в совершенном тобой преступлении?» «Ну хватит. Скажи, можешь помочь или нет?» «ГАИ все может. ГАИ может даже больше, чем уголовный розыск». «Ну хорошо. Поможешь или нет?» «Будет зависеть от твоего поведения. Как ты понимаешь, я рискую своим положением». «Нет, Воробьев. У нас с тобой все. У нас с тобой 1000 лет все». «Это у тебя все, а у меня...» «Ты поможешь?» «За что?» За просто так. Ну, или за деньги. Сколько у вас стоит подобного рода услуга? Я деньги с женщин не беру. Похоже, правду говорили в очереди насчет женщин и гаишников. Я тебя очень прошу. Я тебя почти никогда ни о чем не просила. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану? Прямо сейчас встану. Но зачем сразу на колени? Пошляк и подлец. Нет, не подлец. К подлецу ты бы не пришла. Хорошо, не подлец. Действительно, не подлец. Просто обиженный мужик. Очень хороший, но обиженный. Мной обиженный. Несправедливо обиженный. Дурой бабой, на которую даже обижаться. Для мужа стараешься? Для семьи. Ладно, давай свой номер. Вот, я его написала. Воробьев снял со стоящего на столе телефона трубку, набрал номер. Егоров, не в службу, а в дружбу. Посмотри в картотеке номер. Когда? А побыстрее нельзя? Да, очень нужно. Через 10 минут? Хорошо. Через 10 минут. Повернулся он к Татьяне. Надо подождать. Может, я пока в коридоре постою? Там очередь. Ничего, посидят. Им полезно. Татьяна заерзала на стуле. «Как живешь?» – спросил Воробьев. «Хорошо. То есть раньше лучше, а теперь хуже. Поэтому к тебе пришла». «А так бы не пришла?» «Тут трудно сказать. Я не думала». Засуетилась, забормотала, пряча взгляд Татьяна. Но Воробьев смотрел прямо ей в глаза. Очень внимательно смотрел и очень требовательно. «Не пришла бы? Нет?» «Понимаешь, Воробьев...» И вдруг, подняв глаза, твердо сказала. «Нет, не пришла. Извини, Воробьев, но...» Несколько минут Татьяна и майор молчали, глядя в стороны. Каждый в свою сторону. Больше говорить было не о чем, потому что самое главное было сказано. Звонку телефона оба обрадовались, как спасению. Воробьев быстро схватил трубку. «Уже нашел? Спасибо тебе!» «Само собой, с меня...» Положил трубку, пододвинул к себе лист бумаги с номером машины. Что-то быстро написал. «Фамилия хозяина машины, его адрес, его телефон, все, что ты хотела». «Спасибо», – поблагодарила Татьяна. «Спасибо тебе, Воробьев. Я знала, что ты поможешь». И, перегнувшись через стол, чмокнула майора в щеку. «Хорошая ты баба. Жаль, не моя». Вздохнул тот. «Ты сам пробросался. Сам сменил одну хорошую на много плохих». Татьяна быстро пошла к выходу. Воробьев догнал ее, открыл дверь. И несколько секунд, высунувшись в коридор, смотрел в сторону быстро идущей по коридору фигуры. Очередь, напряженно замерев, смотрела на майора и на уходящую женщину. «Но чего уши прижали?» — грозно спросил майор, повернувшись к притихшим водителям. «Как ПДД нарушать? Вы все герои. А как отвечать, хвосты поджали? А ну, кто первый хочет у меня права получить?» Желающих не было. Проштрафившиеся водители потупили взоры. «Смелых нет. Тогда все ко мне в кабинет. Разом. Будем повторять правила дорожного движения. И если вы запнетесь хотя бы на одном пункте...» «Но, товарищ майор, зачем нам знать правила дорожного движения, если мы уже имеем права?» «Это самоуправство!» «Он верно говорит, мы уже сдавали на права». «Тогда вы сдавали на права, а теперь на право иметь права, ясно?» «Безобразие! Обнаглели гаишники!» «Кто сказал? Ты сказал? Ты? Кто еще сказал?» Совершенно рассвирепел майор. «Кто не желает изучать ПДД, будет сдавать лично мне правила передвижения авто и бронетехники в условиях боевых действий на лишенных разметки фронтовых грунтовках». «Но зачем нам знать про бронетехнику?» Затем что, если завтра война? Затем, что вы не просто водители, а военно обязанные водители. И не дай вам бог перепутать, кто кому должен уступать дорогу на неосимофоренном перекрестке. Танк, БМП или артиллерийское оружие на гужевом ходу. А ну, заходи по одному. Очередь потянулась к двери кабинета. «Но я же говорил», – тихо сказал один из обреченных водителей. «Эти, в отличие от нас, всегда с теми сталкиваются, а нам отдуваться, если у тех с этими что-нибудь не сладится». «Думаешь, у этого не сладилось?» «Думаю, не сладилось. Думаю, у этого с той совсем не сладилось».